Глава 7. Циркач. За окном светало. Сугиноба Мицумото оторвался от просмотра отчета, отодвинул на край письменного стола стопку бумаг и погасил керосиновую лампу. Очертания окружающих предметов сразу потеряли четкие границы. В кабинет начальника управления контрразведки вползли серые тени. Откинувшись в кресле, старый майор прикрыл глаза и погрузился в размышления. Свежие донесения агентов не пролили свет на мутное дело о русских кораблекрушенцах. Вчера вечером вернулось торговое судно, посетившее порт приписки шхуны сахалинских контрабандистов. Агенты осторожно разведали обстановку, поговорили с местными жителями, разузнали все о капитане, потерпевшей крушение шхуны. Гришку в рыбацком поселке знали с детства. Ничего примечательного в его биографии нет. Рыбачил, потом занялся контрабандным ремеслом, разбогател. Часто ходил в Корею за товаром. Однако в последний рейс ушел один, без проверенных подельников. Очевидно, взял матросов со стороны. Соседи сперва подумали, что ушел куда-то недалеко, но из последнего рейса Гришка не вернулся. Странно, что не прихватил с собой ценное имущество. Все в брошенном доме осталось. Накануне ухода шхуны у начальника сахалинской каторги воры обчистили сейф. Выяснилось это не сразу, думали, замок сломался. Но когда сейф вскрыли, то оказалось, что грабители выгребли все деньги. Полиция признала, что отработали опытные профессионалы. Непонятно, как им удалось вскрыть сейф, не подняв тревогу. Сигнализация, настроенная на открывание дверцы, не сработала. Но взяли воры только деньги, ценные бумаги не тронули. Не жадные и не глупые. При обналичивании крупных облигаций их могли вычислить. А так нет даже призрачных шансов напасть на след преступников. Как говорится, деньги не пахнут. Сугиноба с трудом мог себе представить вора, который не позарился бы на огромный куш. Но отложил бы ценные бумаги на время, а потом как-нибудь попытался их реализовать. У взломщика железные нервы, не взял лишнего. После внезапного исчезновения Гришки-контрабандиста подозрение сразу пало на него. Сам, конечно, такое сложное дело не осилил бы, но вот быстроходный транспорт ворам предоставил. Наверняка позарился на большую долю. Только вот обещанные деньги вряд ли получил. Припрятанный на берегу Южного Сахалина мешок с валютой обнаружили японские пограничники. Теперь он надежно заперт в сейфе Сугинобо. А вот следов этого Гришки нигде на острове не нашли, словно в воду канул. Хотя, скорее всего, так оно и есть. Что-то темнят члены команды шхуны, явно не договаривают. Да и сильно они подозрительные какие-то. Вот про них в рыбацком поселке даже не слыхивали. Агенты показывали аборигенам фото четверых русских, никто не признал. На всякий случай расспросили конвоиров с угольной каторги на предмет побега заключенных. В этом году никто даже не пытался убежать. Сугиноба обратил внимание на упоминание в докладах агентов череды необычных происшествий, случившихся как раз накануне ограбления начальника каторги, господина Путилина. Один новый зэк в одиночку укокошил в избе два десятка матерых уголовников, при этом был безоружен и со скованными цепями кандалов ногами, а урки вооружены черенками от лопат. Да ведь толпа должна в тесной избе массой задавить одиночку. Однако же кандальник ухитрился всех порешить, а затем сжег трупы вместе со зданием конторы. За этакие безобразия его в назидание другим ссыльным на утро повесили, и к ночи труп отволокли на кладбище. Но череду странных смертей это не остановило. Мародер, попытавшийся снять с мертвеца серебряный нательный крестик, издох прямо в выкопанной могиле. Его побоялись даже доставать из ямы. Так и похоронили вместе с колдуном. А на следующий день в шахте случился обвал. Целую артель завалило. Как раз в том забое, где работал казненный душегуб. Говорят, он с дьяволом был на короткой ноге. В подземелье ориентировался, как у себя дома. Один угля добывал за десятерых. Находил скрытые породой толстые пласты, словно нюхом уголь чуял. Ох и здоровый детина был. Вот только подробно описать лик злобного подземного гнома-переростка конвоиры толком не смогли. Для них вся толпа зэков – одна серая безликая колонна. Сказывали лишь, что ростом мужик дюжи велик и на вид больно молод, даже бородой еще не оброс. Да и прожил-то он на каторге слишком мало времени. Сугинобу отдельно отметил характерные приметы казненного монстра. Молодость, высокий рост, нечеловеческая сила и способность ориентироваться в подземелье. Похоже, непростым шахтером был покойничек. Старый самурай задумался, а точно ли покойник? Может, он проделал какой хитрый трюк с повешением и собственным побегом? А подыграл ему сам Путилин. Деньги-то, небось, не его личные. Решил дедок по-хитрому обобрать партнеров и свалить на заслуженную пенсию. Тогда понятно, как сейф вскрыли. Шифр дал Путилин. И повышенная выработка в забое объясняется простыми приписками, чтобы невзначай нужных зэков подкормить. А потом штрек подорвать, чтобы концы обрубить и похоронить всю артель подельничков. В такое предположение хорошо вписывались добытые агентами факты. Хотя зачем всех валить? Своих людей Путилин вывез вместе с деньгами на шхуне контрабандиста. Окончательно почистить хвосты он собирался уже в Корее. Только вот ребятки, почуяв, что в конце пути их ждет незавидная участь, пришибли Гришку капитана и попытались уйти на моторной шхуне. Однако с мотором что-то не заладилось, а с парусами профаны справиться не смогли, легли в дрейф. Тут их и застал шторм у берегов Южного Сахалина. Мотор в последний момент, видимо, запустить все же сумели. Удачно кораблик выбросили на берег. Но дно проломили о камни, денежки зарыли. Только не рассчитали, что пограничный песик схрон учует. Может быть, погранцы искать бы и не стали, если бы командир не таким дотошным служакой оказался. Толковый офицер, надо к себе на службу в управление переводить. Сугинобу довольно усмехнулся, вспомнив удивленные рожи бывших зэков, когда они увидели в кабинете мешок с деньгами. Теперь понятно, откуда нехарактерные для рыбаков мозоли на ладонях. Болезнь легких у старого каторжанина тоже нашла объяснение. Подорвал здоровье в шахте. И понятно, почему беглецов не объявляют в розыск. Путилин, старый лис, списал их в покойнички. Красиво разыграл спектакль с повешением, устроил обвал штольни, а перед этим поручил душегубу устранить разом всех бригадиров, чтобы не проболтались про незаконные делишки начальника. Много грешков старик за время службы накопил. На роль душегуба идеально подходила фигура молодого фронтовика-дезертира. Сугинобу видел, как казак расправился в школе кендо с десятком опытных бойцов. Если бы казаку вместо легкого бамбукового меча дали в руки крепкий черенок от лопаты, услал бы трупами зал школы. Сугинобу довольно улыбнулся. Теперь все встало на свои места. Криминальное происхождение денег и уголовное прошлое русской четверки не угрожало императорской Японии. Версию с диверсантами можно смело отметать. Тем более, что в данный исторический момент Япония – союзник Антанты. Русским выгоден захват японцами немецкой военной базы в Циндао и островов Микронезии. Теперь транспортные пути в Тихом океане безопасны. Немецкого флота в регионе больше нет. Ускользнули лишь подводные лодки. Но без надежной базы они эффективно действовать не смогут. Правда, старый самурай не разделял беспечного оптимизма штабных стратегов насчет длительного союза со странами Антанты. Уже сейчас следовало готовиться к конфронтации, и первыми в списке противников Сугинобу рассматривал Русскую империю и Североамериканские Штаты. Англии требовалось надежно оградить Индийский океан от проникновения этих союзничков. В этом Япония могла хорошо поспособствовать, тут интересы у обоих государств совпадали. Дальше держать четверку русских беглых каторжников на японских островах не имело смысла. Раз дезертиры не желают воевать против немцев, то пусть продвигают революционные идеи на родине или в Америке, куда так мечтает попасть молодой казак. Да хоть в Китае революцию замутят, все польза для Японии. Сугинобу решил из чистого любопытства поручить агентам-торговцам еще разок посетить Сахалинскую каторгу и разузнать фамилии погибших зэков. Особенный интерес вызвал у контрразведчика Висельник. Следовало со всей тщательностью расспросить сахалинских аборигенов о загадочном субъекте. Уж больно странный монстр. Наверняка в канцелярии каторги хранится уголовное дело казака. Выкупить карточку мертвой души больших денег не составит. И очень занимательно будет ее почитать. Теперь стало очевидным, из посольства в Токио ответа не дождаться. Русские дипломаты сами не разберутся, откуда взялись рыбачки у японских берегов. Ни один порт не признает их своими. Фамилии-то беглецы назвали вымышленные. Майор мотнул головой. Хоть самому заботиться о выправке паспортов беглым каторжанам, иначе таки будут воду мутить в Ваканай. Японского языка революционеры не знают, местный пролетариат на восстание не поднимут, но сильно смущают слабые умы чудаковатыми выходками. Доподлинно неизвестно, как казак-шахтер ориентировался там, в подземелье, но на море удивляет очень. Не зря дружки иногда кличут его шаманом. Чует рыбу и крабов, будто морской дьявол. Даже у берега, где все выгребли давно, умудряется добычу сыскать, словно сквозь толщу воды рыбные места видит, и дерется как черт. Разве по силам такое простому смертному? Не зря казака трое авторитетных мастера боевых искусств почитают асуром. Да, есть в парне что-то нечеловеческое. А как он ходит? Бесшумно парит над землей, не оставляя следов. Старый самурай поднялся с кресла. Пора позавтракать и сменить домашнее кимоно на офицерский мундир. Городские информаторы все уши прожужжали про чудо циркача, выступающего на рыночной площади по выходным дням. Сугиноба запланировал утром почтить представление гастролера личным вниманием. Слишком уж бурные восторги звучат в докладах. Конечно, майор догадывался, что мастера боевых искусств может удивить обывателей. Однако заставить видавших виды доносчиков смущаться при докладе – это надо суметь. Что там такого запредельного творит циркач? Личность его майору отлично известна, и ожидать от казака можно всякого. Придется самому дать объективную оценку трюкам артиста, а то формулировка «настоящее чудо» в официальных протоколах выглядит уж больно неуместно. В штабе контрразведки в Токио засмеют выжившего из ума старикашку майора. В воскресенье на рыночную площадь стекалась добрая половина жителей Ваканай. Торг шел особо бойко и растягивался до полудня. Обыватели не спеша приценивались и долго торговались, а в промежутках между этими увлекательными занятиями встречались со знакомыми и делились последними новостями. Можно было еще скоротать время, посетив зал синематографа, но фильмы сменялись нечасто, да и удовольствие не из дешевых. Из доступных для всех слоев населения развлечений на рыночной площади всегда ошивались группы бродячих циркачей. Однако все их незатейливые трюки давно известны и могли бесконечно восхищать лишь детвору. Этим любой фокус за чудо. Вот только в последние недели появилась на рыночной площади необычная цирковая труппа русских. Хотя какая там труппа? Так, один циркач с ассистентом и кассиром. Ну еще им помогал переводчик из местных, Оно Юраку. Выступали они не в многолюдном центре площади, а на самой окраине. Туда не всякий-то и заглядывал раньше. Зато теперь в глухой уголок стало не протолкаться, толпа стоит стеной. Старый майор не захотел продираться сквозь ряды обывателей. Все пуговицы с мундира оборвутся, пока протиснешься. Тут и высокое звание не поможет. Контрразведчик поступил хитрее. Обошел со стороны города и, пользуясь положением, проник через черный ход в лавку, прилегающую к рыночной площади. Застекленное окно комнаты на втором этаже скрывало зрителей от посторонних глаз, позволяя наблюдать за цирковой площадкой сверху. К своему удивлению, Сугиноба понял, что он не один такой хитрый живет в Аканай. У окошка майору пришлось делить место с градоначальником Ясухиро Тоитоми и его семьей. Важный самурай тоже не хотел пробивать проход через толпу и терять лицо, стоя в потной толпе простолюдинов. Чтобы получить место у витрины, Сугиноба взял на руки дочку градоначальника. папа не возражал, а ребенок был в восторге от улучшения обзора. «Мы уже третий раз наблюдаем за представлением», — с гордостью поведала девочка знакомому офицеру. «И каждый раз казак добавляет новые трюки. Интересно, чего русский придумает сегодня нового? Дядя Сугинобо, вы видели, как он крушит руками стопки кирпичей и толстенные доски?» «Ну, эко не видали», — усмехнулся майор. «Такими трюками любой мастер карате или ушу может похвастать». «Так казак их маслом сперва поливает и разбивает уже горящие», — восторгался ребенок. «Действительно впечатляет», — поддакнул дочке папа и доверительно сообщил контрразведчику. «Я своим людям специально поручил проверять кирпичи и доски на прочность перед тем, как их продадут русским. Очень качественный и прочный материал, я вам скажу. Ну а огонь вообще поделать нельзя. Настоящий». «Индийские факиры тоже не обжигаются», — пожал плечами майор. «Да и я в жизни много фокусников-трюкачей видывал», — рассмеялся глава Ваканай. «Только вот то были разные люди, а у нас тут один русский изо всех отдувается». «Ну, прямо многорукий асур», — съязвил майор. «А его таковым Ваканай считают», — серьезно заметил глава города и еще обратил внимание на удивительный факт. «Казак не только делает все трюки в одиночку. Он их по три раза на дню повторяет, давая смениться зрителям». «Понятное дело, кассу надо делать», — корчил бездушного пессимиста Сугинобо, в душе поражаясь потрясающей выносливости казака. Или все же настоящего сказочного асура. «Смотрите, сейчас самое интересное произойдет», — предвосхищала трюк маленькая поклонница, не раз уже видевшая большую часть цирковой программы. Алексей, завязанными черным платком глазами, осторожно двигался босиком по натянутой струной проволоке в 5 метрах над землей. Только вот под ним расстилалась не голая земля, а искрился ковер из горящих угольков от костра. Казак преодолел ровно половину дистанции и якобы случайно соскользнул стопой с проволоки. Наивные зрители испуганно ахнули, те, кто смотрел представление впервые. Алексей спрыгнул в середину огненной полосы. Сноп алых искр взвился из-под голых ступней. Однако казак, не сорвав с глаз повязку, продолжил двигаться в прежнем направлении, только уже по горящим углям. Пройдя весь путь до конца, трюкач сорвал с головы повязку и, улыбаясь, поклонился зрителям. Недоверчивые из ближних рядов подошли к догорающим уголькам кострища и поднесли руки к тлеющим огонькам. Некоторые сунули в них сухие веточки, бумажки. Предметы занялись пламенем сразу. Алексей, не обращая внимания на народный контроль, продолжал цирковую программу. Казак жонглировал тяжелыми гладкими валунами, после тоже позволяя контролерам проверить их вес. Редко какой силач из народа отрывал каменюки от земли. Они тут же выскальзывали из ладоней, грозя отдавить ноги. И не мудрено, ведь они оказались облиты маслом. Следующим номером программы шло разрывание железной цепи, сгибание толстых стальных прутов и порча конских подков. После представления Федор полдня выправлял в кузне груду искореженного реквизита. За силовыми номерами следовали чудеса фехтования. Казаку завязывали глаза платком из черной плотной материи. Затем подзывали доброхота из толпы. Он проверял папаху на просвет и натягивал Алексею глубже на голову, дополнительно закрывая ему глаза. После чего казак брал саблю в каждую руку. Казацкие шашки циркачи найти в городе не смогли, а катана на прокат самураи не давали. Юрка просил зрителей поучаствовать в представлении. Дюжине смельчаков требовалось выстроиться полукругом и метать в казака съестные припасы, которые добрая публика пожертвует на прокорм бедным артистам. В ход разрешалось пускать свеклу, кабачки, морковь, яблоки, прочие фрукты и даже мелкую рыбешку. По команде Федора «Удару в медный гонг» смельчаки из публики начинали обкидывать казака, стоящего в центре полукруга. Алексей вслепую отбивался саблями от роя снарядов. При этом не только рубил фрукты и овощи напополам, но и отбрасывал ударами клинков, плашмя, мягкие снаряды. Мятые груши и сливы летели обратно в строй метателей. Рыбьи потрошки тоже изрядно морали одежды наглых простаков. Знающий уже этот фокус народ от всей души потешался над глупыми неудачниками. Разумеется, предупреждать заранее простофиль жестокая публика не думала. Даже наоборот, советовала поучаствовать в потешной баталии, забросать казака продуктами. Еще специально мягкие фрукты подсовывали, чтобы потешиться. Дескать, пусть казак попробует их разрубить, обляпается до ушей. Алексей с закрытыми глазами играючи отбивался от всех снарядов. Подобными фокусами еще в казачьей станице баловал. Только тогда в руках пацана были палки и летели в его сторону камни. Каждая ошибка на своей шкуре чувствовалась. Сейчас мастерство сильно возросло. Потому и задача усложнилась. Нужно не только рубить снаряды, но и колдовским зрением успевать различать, что за фрукт летит. Отправить мятую бомбу точно подлому адресату одним лишь выверенным ударом клинка не всегда получалось. Но публика не замечала корректирующего гравитационного воздействия. Люди верили лишь тому, что видели глазами. Колдовства шамана никто не замечал. Сугинобу подобрал отвисшую челюсть и резюмировал. «Однако...» — восхищенно выдохнул старый самурай. «Даже если предположить, что казак как-то ухитряется подглядывать через повязку на глазах и надвинутую шапку, то и тогда мастерство владения одновременно двумя клинками поражало. Ведь предметы летели в Алексея с трех направлений. Разная скорость полета, интенсивность обстрела. Казак же умудрялся все порубить, да еще и по ходу рассортировать и гнилушки точно возвратить отправителю. Фантастическая выверенность движений». «Ниндзя отдыхает», — хихикнул Ясухиро Тоётоми, уже видевший фокус с саблями, и не удержался от заливистого хохота, потешаясь вместе с достопочтенной публикой над заляпанными одеждами простофиль. «Папа, смотри, что-то новенькое затевается», — указала ручонкой дочка. Пока кассир Андрюха торопливо собирал в корзинку порубленные овощи и фрукты, у стены крайнего дома Федя с Юркой устанавливали деревянный щит, выше человеческого роста. Андрей собрал продукты на прокорм труппы и поднес Алексею ящик, наполненный доверху кухонными ножами и плотницкими топорами. Забрал у казака сабли и, не снимая повязки с его глаз, за руку подвел к стене здания. Федор зачем-то тоже завязал себе глаза платком и, раскинув в стороны руки, встал спиной к деревянному щиту. Алексей пальцами ощупал, словно слепой, фигуру распятого ассистента, потрогал края щита. Затем развернулся и, медленно отмеряя шаги, отошел в сторону замершей в напряженном ожидании толпы. Андрей стал рядом и услужливо подал казаку пару кухонных ножей с длинными клинками. Юрка ударил в гонг. Звук утонул в мертвой тишине. Алексей повернулся лицом к деревянному щиту и с двух рук метнул ножи. Лезвия хищно дребезжа воткнулись над ушами Феди. Толпа ахнула. Теперь всем стало понятно, почему ассистент замотал голову черным платком. Нервы-то не железные. Андрей стал подавать Алексею ножи, а казак размеренно и хладнокровно метал их в щит. Ножи обрамляли чело ассистента, втыкаясь в сантиметре от головы. Дошла очередь до плотницких топориков. Острые топорища с гулким стуком врезались в дерево под разведенные в стороны руки Федора и между расставленных ног. Публика нервно ахала при каждом попадании. Тут и зрячий мог легко промазать, а казак кидался смертоносным железом вслепую. Федор, не слыша больше звуков ударов, сдернул с глаз повязку и нервно улыбнулся. «Вуаля, господа!» С усилием выдавил из пересохшего горла ассистент, кося глаз на лезвие возле головы. «Прошу пожертвовать на процветание циркового искусства!» С раскрытым мешком пошел вдоль переднего ряда кассир Андрюха. Перевода не требовалось. Публика кидала в кассу, помимо медиков, съестные припасы, закупленные на рынке. Андрюха не брезговал, собирал от каждого по чуть-чуть. Редкая жадная скотина отказывалась подкинуть артистам крохи со своего стола. Даже нищие отрывали пуговицы от драных одежд. Вовсе не платить за представление стыдно, Ведь цирковые номера были удивительные. Никогда люди не видели эдаких опасных трюков. «Чудеса!» — похлопал в ладоши градоначальник и поручил слуге снести серебряную монету артистам. «Цирк, да и только!» — задумчиво кивнул майор. И, отпустив шуструю девчушку с рук, тоже вложил денежку в подставленную ладонь слуги. Взяв Юсухиро Тоётоми под локоток, Сугинобу отвел его в сторонку. «Уважаемый, а не пригласить ли вам эту удивительную цирковую труппу в свой дом? Допустим, это к вечерком следующей субботы, собрать у себя в саду цвет города и поддержать цирковые таланты солидным гонораром». «Так мы же все их трюки уже знаем», — пожал плечами Юсухиро Тоётоми. «Нет, уважаемый». Я видел в исполнении этой группы фокусы похлеще нынешних. Сугиноба вспомнил исчезновение денег со стола начальника полиции. Поставьте факиру обязательное условие. Только новые фокусы. Такие, как в Европе и Америке показывают. Пусть, к примеру, откроет сейф с кодовым замком, заставит летать предметы или деньги исчезать. Ну, что-либо в духе известных европейских фокусников. Майору контрразведки очень хотелось поглядеть, как странный казачок будет исполнять фокусы, наверняка примененные им ранее на практике. А в том, что Алексей владеет подобными техниками, старый самурай нисколько уже не сомневался. «Полноте, господин майор, по силам ли такое провинциальным циркачам?» «Они у нас вовсе не простые», — нахмурил брови Сугинобо и предостерег. «Этот опасный казачок способен удивить кого угодно. Даже я, старый волк, не знаю, чего еще ожидать от русского медведя». «Ну, если нужно для дела государственной безопасности», — понял всю серьезность несерьезного предложения градоначальник и, выпрямив спину, с готовностью кивнул. «Будет исполнено». «Никого излишне не напрягайте». Просто устройте светскую вечеринку с выступлением гастролирующего фокусника. А вдруг русский не пойдет на контакт? У него очень жадный импресарио. Договаривайтесь через Андрюшу. Этот жук крупный гонорар мимо кассы не пропустит. Подмигнув, дал дельный совет майор. Собеседник, понимающе улыбнулся. Глазки превратились в щелочки. «Кого нельзя купить, всегда можно с выгодой продать».